неудержимых земель. Соснотворные туманы, сопродящие сухие леса, задремучие селения, закислые слепые дожди, загребные водопады, запездонные глухие поля, зарассыпчатые горы, зарозялые вонючие рты, по дощатому настилу, по тревожно-суетливой листве, по подземным переходам, по зареванным прищелочникам. Вначале было слово. Вначале было слово.